Письмо генералу Икс. В последние дни я несколько раз летал на Пи-38. Прекрасная машина. В 20 лет я был бы счастлив получить такой подарок. А в 43, когда налетал уже 6500 часов над всеми широтами, эта игра, увы, больше не веселит душу. Самолет стал для меня всего лишь средством передвижения, а теперь орудием войны. И если я, для такого ремесла уже старик, предаю себя во власть скорости и высоты, то вовсе не потому, что надеюсь вновь пережить былые радости. Просто я не желаю уклоняться от мерзостей, выпавших на долю моего поколения. Может быть, это печально, а может быть и нет. Конечно, в 20 лет я ошибался. Осенью 1940-го я возвратился из Северной Африки, куда перебиралась группа 2/33. Машина моя безжизненно пылилась в каком-то гараже. Бензина не было ни капли, и я открыл для себя повозку и лошадь, а с ними траву вдоль дорог, оливы и овец. И оливы стали не только показателем скорости, мелькающим за окнами при 130 километрах в час. Теперь они представали в своем подлинном ритме, под стать неторопливому созреванию маслин. Овцы существовали уже не только для того, чтобы вынуждать меня сбавить скорость. Они снова стали живыми. Они давали настоящий помет и обрастали настоящей шерстью. Они щипали траву, и трава тоже обретала смысл. В этом краю, единственном на свете, где пыль благоуханна, я снова ожил. Я несправедлив. Пыль благоухает не только в Провансе, но и в Греции. И мне показалось, что всю жизнь я был дураком. Вот почему это стадное существование на американской базе, где мы наспех, стоя, глотаем обед и ужин, снуем взад и вперед между одноместными истребителями в 2600 лошадиных сил, теснимся по трое в комнате, в какой-то невнятного вида постройки. Вся эта человеческая пустыня ужасна. Тут ничто не согревает душу. И так же, как бессмысленные и бесполезные, без надежды на возвращение, полеты в июне 1940-го, это болезнь, которую надо перенести. Я болен, и неизвестно, на сколько времени. Но уклониться от этой болезни я не вправе. Вот и все. Мне сегодня грустно, очень грустно, беспросветно. Грустно за моих современников, в них осталось слишком мало человеческого. Из всех видов духовной жизни они только и узнали, что бар, математику, догоночные автомобили. А теперь втянуты в деятельность сугубо массовую, стадную, которая в наши дни утратила какую-либо окраску. И даже не замечают этого. Вспомните, какой была война 100 лет назад. Сколько усилий отдавалось ради того, чтобы она отвечала духовным, поэтическим и просто житейским запросам людей. А теперь мы черствее камня, и все это для нас смешной вздор. Мундиры, знамена, песни, оркестры, победы. Побед больше нет, ни одной столь весомой и захватывающей, как Аустерлиц. Есть только способность переваривать пищу медленнее или быстрее. Любое возвышенное чувство вызывает усмешку, и люди не желают пробудиться для какой-либо духовной жизни. Они только добросовестно тянут лямку. Как говорит американская молодежь, мы взялись на совесть выполнить неблагодарную работу, и пропаганда во всем мире понапрасну лезет вон из кожи. Болезнь этих молодых людей не в том, что им не хватает талантов, но из страха показаться напыщенными пошляками они не смеют опереться на великие, вдохновляющие традиции. От античной трагедии человечество докатилось до театра господина Луи Вернейля. Дальше ехать некуда. Век рекламы, поточного производства, век тоталитарных режимов и армий